Глава 20. Закрытый клуб. Только аукционист может в равной мере и беспристрастно восхищаться всеми направлениями искусства. Оскар Уайльд. В этот раз, засыпая, выбрал обучение стрельбе. Как только я сделал свой выбор, какое знание хочу изучить, я оказался на стрелковом полигоне с полосой препятствий. Рядом стоял инструктор, около которого на длинном столе были разложены различные стрелковые виды оружия, от легких гражданских до тяжелого пехотного вооружения. Инструктор, подойдя, выдал мне обычный лук и 10 стрел, и, не говоря ни слова, указал на полосу препятствий в виде заброшенного города, окруженного густым лесом, которому шла узкая дорога. Лук оказался достаточно тугим, и, повесив колчан со стрелами на плечо, я, наложив одну стрелу, отправился в сторону города. Пройдя по дороге, смог 30 метров, прежде чем услышал свист стрелы, но так как мои чувства были обострены, то успел отскочить и развернуться в сторону звука, и тут же мне в спину вонзилась стрела. Превозмогая боль, развернулся, приседая на корточки, и тут же получил вторую стрелу прямо в позвоночник. Уже падая на землю, почувствовал, как в мой глаз входит еще одна стрела. Очнулся опять рядом с инструктором, и он снова выдал мне лук, так что мне ничего не оставалось, как снова взять его и отправиться в город. Весь процесс обучения охоте с луком занял у меня, по ощущениям, не меньше месяца, прежде чем я смог пройти на другую сторону полигона. Из лука в меня стреляли самые настоящие эльфы, которые мастерски прятались не только на деревьях в лесу, но также незаметно и в городе. Я научился распознавать места возможных укрытий, чувствовать направленный на меня взгляд и успевать выстрелить до того, как в меня попадали. А также научился основам маскировки и скрытого передвижения. Как только закончил прохождение полосы препятствий, увидел перед глазами меню со ссылками «Продолжить обучение» или «Начать изучать другие знания». Следующим решил изучить этикет в высшем обществе. Как только подтвердил свое согласие, то оказался на великосветском приеме, только в качестве официанта, стоя с краю огромного зала, где общались представители высшей знати. В руках у меня был поднос с напитками, и мне предлагалось пересечь зал, но как только я стал двигаться в сторону предполагаемого выхода, мой поднос толкнула полная женщина в дорогом платье. Бокалы с напитком, похожим на шампанское, немедленно посыпались с подноса, и брызги попали ей на платье. Ее кавалер, выхватив небольшую шпагу, воткнул мне клинок в живот, при этом на попытку прикрыться подносом мой организм никак не отреагировал. Очнулся я снова у стены с подносом в руках. Поняв правила игры, принялся осторожно пробираться через толпу аристократов. Весь процесс обучения сопровождался разными заданиями, но всегда в роли слуги. Получение опыта проходило очень медленно. Намного дольше, чем я проходил стрельбище. Настолько много нюансов было в этикете, что меня неоднократно убивали до тех пор, пока я не стал делать все безукоризненно. Как только мое обучение этикету закончилось, меня выкинуло в реальный мир. Оказалось, меня будило крестьян, так как мы достигли цели нашего путешествия. Как и планировалось, через 4 дня наш корабль вышел из системы с одной планетой, рядом с которой висела огромная станция, где мы и пристыковались. Затем был более чем тщательный таможенный досмотр, и, наконец, мы смогли пройти в гостиничный номер, приготовленный для нас. Размещение было поистине роскошным. 10 комнат, 5 спален, собственный бассейн с барной стойкой для коктейлей. Вокруг бассейна был чистейший белый песок и стояли шезлонги, а на потолке была голограмма красивого ярко-желтого солнца, от которого сильно припекало. Уже когда мы вошли в номер, Кристиан обратилась ко мне. «А ты сильно изменился. Твоя походка стала другой, плавной и почти бесшумной, как у хищника, крадущегося по лесу. И взгляд стал более настороженным, как будто ты всех вокруг подозреваешь, что за обучение такое ты проходил в полете. Сам еще толком не разобрался, но пережить это все было очень непросто, и ты бы знала, как я по тебе соскучился», — сказал я, обнимая ее и нежно целуя в губы. «Мне нравится твое обучение, но вначале душ и бассейн с массажем, а потом все остальное. Я безумно устала за 4 дня, проведенных в этой маленькой каюте, но если хочешь, можешь потереть мне спинку», — сказала она, направляясь в душ и скидывая с себя одежду прямо на пол. Недолго думая, я последовал за ней, ощущая сильнейшее желание расслабиться. Такой интенсивной нагрузки от обучения я не ожидал, Надо в будущем быть аккуратней и не изучать базы без хорошего перерыва. Наше купание в бассейне затянулось на несколько часов. Мы любили друг друга, как после долгой разлуки я был ненасытен. Кристиан очень нежный и страстный. Когда мы, наконец, насытились друг другом и, завернувшись в простыни, лежали в шезлонгах, пришли массажистки, вызванные Кристиан. В шезлонги разложились массажные столы, и четыре молоденькие девушки в купальниках принялись натирать нас маслами и делать массаж. После которого я банально заснул прямо на лежаке и разбудил меня только вызов с ручного интеркома. Это оказался наш личный слуга, отправленный к нам главой рода. Он будет нашим провожатым и консультантом, и все вопросы мы можем согласовать с ним. Мы сообщили, что прибыли одни без слуг и охраны, и что нам совершенно нечего надеть. Наши сопровождающие прибудут позже, через пару дней. Он сразу озаботился вопросом охраны и временных слуг, а также выслал группу модельеров и стилистов для того, чтобы привести нас в вид, соответствующий нашему статусу. 3 часа нам подбирали одежду, а стилисты занимались нашей внешностью. То, что они сотворили с Кристиан, нельзя описать словами. Если до этого она выглядела восхитительно, то после всех процедур она стала выглядеть просто божественно, о чем я ведь не преминул ей сообщить. Сразу после этого мы отправились в ресторан. К выходу из гостиницы подкатил огромный лимузин с отделкой из натуральной позолоты. Ехать было совсем недалеко, но правила поведения требовали соблюдения всех церемоний. Ресторан, по сути, был нашим первым выходом в высший свет. Многие столики были заняты, и наше появление не прошло незамеченным. В эту ресторацию пускали членов только самых выдающихся родов, и попасть сюда нельзя было ни за какие деньги. Здесь все знали друг друга в лицо и были знакомы между собой. Это даже был не столько ресторан, сколько закрытый клуб для приближенных к императорской семье и имеющих немалый вес в содружестве. И наше появление здесь для многих было весьма неожиданным, что обеспечило нам пристальное внимание. А еще мужская часть находящихся в ресторане людей с восхищением смотрели на Кристиан. Мы уселись за столик, недалеко от искусственного водопада, расположенного в центре ресторана, и нам подали меню вышколенные официанты. Я заглянул на него, сразу отложил свой экземпляр и предложил сделать выбор за нас обоих Кристиан. Она долго изучала меню и что-то уточняла у официанта, интересуясь какими-то особенностями в блюдах и тонкостями их приготовления, после чего сделала достаточно большой заказ. Пока мы ждали свой обед, мне пришло сообщение, что сразу после нашего отлета, примерно через час, на нашу резиденцию рухнул спутник. Причины инцидента выяснить не удалось, как и то, почему система противокосмической защиты не сработала. Резиденция практически полностью уничтожена. Пострадали только 4 охранника и парочка слуг. Начальник моей СБ винил во всем Псиона, также на корабле, на котором мы должны были лететь на курорт, сработало взрывное устройство, расположенное на обшивке в районе гипердвигателя. К счастью, никто не пострадал. Предположительно, оба теракта не связаны между собой. Я переслал сообщение Кристиан, и когда она прочитала его, сказал: «А мы вовремя уехали, еще бы часок, и нас раскатало бы в блин». Последнее произнес по-русски. «А что такое блин?» — спросила она. «О, это довольно распространенное национальное блюдо в том месте, где я жил в прошлом. И как-нибудь я попробую приготовить его для тебя», — сказал я ей. «Ты еще и готовить умеешь?» «Да. Но боюсь, что необходимых продуктов будет не найти во всем содружестве». «А где то место, в котором ты жил? Ты вроде говорил мне, что рос на станции во Фронтире», — спросила она. «И да, и нет. Все намного сложнее и запутаннее, чем кажется на первый взгляд. И пока я не могу рассказать тебе всего, но я думаю, такое время когда-нибудь наступит. И у меня есть для тебя новость. Ты ведь поняла уже, что можешь общаться без нейросети, которая у тебя установлена?» И, дождавшись ее кивка, я продолжил. «Так вот, в тебе сейчас растет новая нейросеть, аналог нейросети древних в упрощенном варианте, и тебе скоро предстоит пройти обучение, как и мне». «Теперь понятно, почему у меня периодически происходят сбои в настройках и возникают сообщения сети о попытках постороннего доступа». В этот момент нам стали подавать блюда. Но что можно сказать, выглядели они сказочно и на вкус тоже были восхитительны. Хотя узнать состав некоторых блюд я бы не рискнул. Когда мы уже закончили есть, к нам подошел мэр д'отель и поинтересовался, не хотели бы мы остаться еще немного и дождаться закрытого аукциона, который будет проходить в скором времени, Подумав немного и осмотревшись, я увидел, что многие присутствующие в зале куда-то не спеша уходят, и согласился. Нас проводили на второй этаж, где были расставлены стулья вокруг больших столов с большим трехмерным экраном, и усадили за один из столов, за которым уже сидели несколько человек, в основном мужчины. На стене тоже висел большой экран, где были выделены образцы участвующих в аукционе и номера их лотов. Я сразу обратил внимание на несколько лотов, это были артефакты древних, и среди них присутствовали те, что мне были необходимы. Повернувшись к пожилому соседу, я поинтересовался. «Здравствуйте. Не подскажете, как происходит аукцион? Я в первый раз участвую в таком, а несколько лотов выглядят интересными». «О, нет, ничего сложного, молодой человек. Когда выставят нужный вам лот, просто поднимайте руку, и цена будет меняться до тех пор, пока не останется единственный претендент. После завершения аукциона вас найдет распорядитель и обсудит условия оплаты, после чего вы сможете его забрать или указать, куда его доставить. А если вас что-то заинтересовало, то еще можете успеть и пройти в соседний зал, там выставлено большинство из указанных лотов». Поблагодарив, я в сопровождении крестьян прошел в соседний зал и сразу направился к тем экспонатам, которые меня заинтересовали. Рядом с каждым экспонатом стоял сотрудник, который показывал желающим выставленные образцы. Вначале я подошел к артефакту в виде кольца и попробовал с помощью нейросети его распознать. Это оказалось кольцо со свойствами ключа, только непонятно было, что им открывать. Второй заинтересовавший меня предмет был похож на сломанный калькулятор из моей прошлой жизни. Но когда я взял его в руки, моя нейросеть распознала его как работающий прибор для дешифровки. И именно его нейросеть настойчиво рекомендовала мне приобрести. Еще один предмет оказался диском с надписями, который распознавался как дроид-разведчик. Прошел, просмотрел еще некоторые экспонаты, но ничего интересного в них для себя не нашел, кроме нескольких информационных кристаллов, некоторые из которых решил приобрести для себя. После осмотра мы направились обратно к своим местам ждать начала аукциона.